Что ж, можно, Агафья Степановна. Вот и спасибо. И укоризненно сказала мужу. Сколько я тебе, Филипп, долбила, проку от тебя. Это верно, Агаша. Дуя в ложку с постной лапшой, подтвердил Филипп Петрович. Чего-то никак городьба у меня не выходит. Да что у тебя теперь, Филипп, выходит? Обедай, Савушка, и с Богом. Надо так, Филипп, подсобит. Подсобить-то ты можешь, Филипп? А чего же не могу? Могу, Агаша. Савва посмотрел на Веру, положил ложку на кромку тарелки. А если послезавтра, Агафья Степановна? Послезавтра воскресенье, Савушка. Ну так что же? Грешно. Да я не боюсь. Возьму грех на свою душу. Зато я не возьму, Савушка. Почему ты не хочешь сегодня? А в понедельник? Агафья Степановна промолчала. Но по лицу ее Савва понял. Очень она недовольна, что парень торгуется. Савва опустил глаза. Вера тоже сидела какая-то растерянная. Филипп Петрович, приподняв ладони в бороду, собирал с нее лапшу языком. «А завтра уже 1 мая», — как бы про себя сказал Савва и покосился на Веру. Та шевельнула губами, хотела что-то возразить матери, но Савва ее перебил. «Ладно, сегодня сделаю, Агафья Степановна». «Савушка, так как же?» — начала Вера. «Успеем. Ладно, Веруся, все». И ударил решительно ладонью. «Кончено. А ты мне помогать сейчас будешь?» «Помочь ты и я могу. Черт его бей!» — проговорил Филипп Петрович. «Посплю часок, а потом к вам подойду. А я всех вас за это в ужин пирожками накормлю». Агафья Степановна поняла, что разрушила какие-то планы у дочери и у Саввы. И хотела им сделать приятное. Оба они очень любили пирожки. И хотя кусок мяса, купленный за дорогую цену, припасен был Агафье Степановной к воскресенью, она решила его израсходовать теперь. «Пошли, Веруська». И веселый перестук заполнил дальний конец двора. Савва тесал новые поперечные перекладины, Вера орудовала клещами и гвоздодером, доски у нее под руками трещали, ржавые гвозди скрипели, старый забор рушился, как карточный домик. Агафья Степановна, спрятав руки под фартук, поглядывала с крыльца, как быстро у молодых, она про себя только так их и называла, как быстро у них движется дело, и все время хохочут, хохочут, озорничают. «Эх, и счастье же тебе, мать, далось, такое счастье!» — шептала Агафья Степановна, возвращаясь в кухню рубить мясо, месить тесто. «Чего доброго, у молодых забор поспеет, прежде чем у нее ужин!» Она затопила плиту, нагрела сковороду, шипящее говяжье сало опустила первые пирожки. Потянула вкусным запахом жареного. Филипп Петрович за переборкой повернулся на постели, смачно пожевал губами. Ишь, сонный, и то небось учуял. «Филипп!» — крикнула ему из кухни Агафья Степановна. «Хватит тебе дрыхнуть-то! Вставай да ребятам подсоби хотя маленько!» «У!» Воткнувшись носом в подушку, промычал Филипп Петрович. «Угу!» И снова сладенько захрапел. Агафье Степановне стало жарко у плиты. Она распахнула створки окна, выглянула во двор. Звенят, звенят ручейком веселые голоса. Но что за молодцы ребята! Уже дочисто разломали старую ограду, Савва копает ямки для столбов на новой линии, а Вера потаскивает доски. Вот Савва отбросил лопату, выбрался наверх, выпрямил спину и потянулся. Вера, откуда только и подоспела, столкнула его снова в ямку. Но он справоился, успел поймать девушку за руку и уронить ее на сыпучий песок, набросанный горкой. «Ой, Савушка, пусти!» — верещала Вера, цепляясь свободной рукой за вершину песочной горки. «Пусти! Проси прощения!» «Не то сейчас в песок тебя закопаю. Будешь еще?» «Буду». «Ах так!» Он как-то изловчился и оказался наверху, а Вера в ямке. Савва не давал ей выскочить, загребал ногами песок, ссыпал в ямку и приговаривал. «Вот и стой теперь вместо столба. Засыплю и притопчу. Говори, будешь еще?» «Буду». Агафья Степановна поглядывала на них из окна и добродушно улыбалась.